Глава 21. Спартак смотрел на небо, затянутое темными грозовыми тучами. Вскоре небеса разверзнутся. На такой высоте неудивительно будет, если вместо дождя пойдет град, а то и снег. Заметили это и остальные. Все обеспокоенно поглядывали на него и раздосадованно перешептывались. «Проклятие! Несколько недель стояла прекрасная погода». Но почему она должна была испортиться именно сейчас? Спартак отказывался признать то, о чем думали его воины. Что боги гневаются. План хорош, он сработает. Эти слова прошептала ему на ухо Ариадна, когда он уходил, оставляя ее в лагере. И все же их судьбы висели на волоске. Ему придется сейчас много передвигаться между своими людьми, иначе возникнет паника. Хоть бы проклятый дождь подождал. А то битва может и не случиться. Вражеские разведчики появлялись и ушли некоторое время назад. К нынешнему моменту Лентул уже должен знать, что они здесь. Но если земля собирается превратиться в вязкое болото, римлянин может остаться на месте. Лишь глупец решит сражаться в таких ненадежных условиях, а Спартак сомневался, чтобы человек, ставший консулом, был глупцом. Однако надеялся, что Лентулу свойственна та же надменность, какую он видел в Крассе. Спартак полагался на присущее римлянам чувство превосходства, на то, что Лентулу, слышавшему о его победах, все равно не придет в голову, что изменник-гладиатор способен на нечто большее, чем самый примитивный план сражения. Что еще беглый раб мог пытаться предпринять, выставив своих людей на виду, кроме полномасштабной битвы? «Это сработает!» — одернул себя Спартак. «Карбон сумеет перекрыть ущелье!» «Его люди выстоят под неистовым натиском врага. Пуль Хреагбео обрушатся на римлян, словно молоты вулкана. Отряды Каста и Ганника тоже одолеют своих противников». Расправив плечи, Спартак вышел к своему войску. Воины заорали, выражая любовь к нему, и он поднял руку в знак признательности. Когда шум стих, он сказал им, как они храбры, раз последовали за ним из Лудуса, или бежали от своих хозяев. Он отдал должное их усилиям во время изнурительных тренировок, пролитому ими поту и трудностям, которые они перенесли из-за железной дисциплины Навиона. «Для римлянина он неплох!» — крикнул Спартак, и все расхохотались. Напряжение немного ослабело, и он принялся расхаживать вдоль строя, напоминая им о каждой одержанной ими невероятной победе. Как он и еще 70 с лишним человек вырвались из Лудуса, несмотря на то, что их предали. Как спустились со скалы и посеяли панику в лагере Глабра, победив 3000 солдат. Как они повторили этот успех сперва с Фурием, потом с Кассинием. И как, словно этого было недостаточно, ускользнули от Вариния, и когда тот, наконец, настиг их у Туриума, буквально истребили все его войско. Глупец выжил в битве, однако Сенат приказал ему броситься на меч, когда Вариний прибыл в Рим. Крики восторга становились все громче. Спартак подбадривал своих людей не только словами, но и своим поведением, активно жестикулируя. В предстоящем бою им потребуется каждая капля уверенности в себе. Шум постепенно стих, и Спартак посмотрел наверх. Каким-то чудом тучи рассеялись. Теперь дождь или град выпадет на вершины, к югу от этого места. «Благодарю тебя, великий всадник!» Спартак достал меч и указал им на небо. «Смотрите! Благосклонность богов по-прежнему с нами! Буря уходит!» «Есть ли на свете что-то такое, чего ты не мог бы сделать?» — выкрикнул кто-то. «Авентиан, я стараюсь изо всех сил», — ответил Спартак, подмигнув кричавшему. Его люди радостно заулюлюкали. Идеально выбранный момент. Надо будет потом поблагодарить Авентиана. И тут же вспыхнули сомнения. «Не искушай судьбу. Я поблагодарю его, если он выживет. Если я выживу». Стоящий поблизости мужчина приложил ладонь к уху. «Что это?» Рабы тут же умолкли. На одно душераздирающее мгновение воцарилась тишина, а потом ветер донес характерное пение труб. «Они здесь!» По рядам пробежала дрожь. Опасения Спартака рассеялись, словно рассветный туман под лучами встающего солнца. Это была его цель — биться с Римом. Да, не у него на родине, как он желал, но это не важно. Ему выпала возможность сразиться с римской армией, возглавляемой одним из консулов. Чего же еще он мог желать? «Победы», — подумал он. «Вот чего я хочу. Всего остального недостаточно». Спартак вдохнул поглубже и, запрокинув голову, крикнул. «Их всего 10 000, этих ублюдков! А сколько нас?» 50 000! — крикнул в ответ Авентиан. «Верно! 50 000! — рявкнул Спартак. «Пятеро наших! На каждого вонючего римлянина! Нас ждет победа или смерть!» После кратчайшей паузы его люди подхватили лозунг, да так, что задрожали скалы. «Победа или смерть! Победа или смерть!» Спартак подобрал свой скутум и принялся колотить клинком плашмя по железной окантовке. «Ну же!» — крикнул он. «Делай, как я! Надо, чтобы римляне проглотили наживку и вошли в ущелье, не задумываясь!» У тех, кто услышал его, на лицах появились злобные ухмылки. Они тут же последовали примеру Спартака. К ним присоединились остальные. Грохот разнесся по рядам, словно лесной пожар. Страх, вызванный грозовыми тучами, исчез, по крайней мере, пока что, как и неуверенность из-за предстоящей битвы с полностью укомплектованным римским легионом. Некоторых охватила боевая ярость, и они побагровели от криков. Другие впали в безумную эйфорию. Раздался сумасшедший смех, и передние ряды качнулись вперед, но офицеры загнали их обратно. Спартак не слышал подобного шума с тех самых пор, как впервые выступил вместе со своим племенем на войну против Рима. Давным-давно, во Фракии. Тогда амёзы проиграли. Но сейчас Спартака переполняла гордость. Пускай эти люди бывшие рабы, они обладали храбростью истинных воинов. Если битва начнется, они не побегут, а сразятся. Спартак был в этом уверен. Возможно, сегодня кровавый позор прежних поражений будет стерт раз и навсегда. По ущелью эхом разнеслось гневное пение труб. Спартак удовлетворенно улыбнулся. Лентул желал боя. Теперь дело за Карбоном. Он должен испортить консулу праздник. Наверху, на вершине утеса, Карбон тоже услышал голоса римских буцин. Он лежал на животе на северном конце ущелья и наблюдал, как первый легион выходит из-за поворота. Впереди ехали несколько эскадронов кавалерии, разведчики, доставившие Лентулу известие об армии рабов. У него на глазах большая группа всадников отделилась от основной массы и въехала в ущелье. Карбон с тревогой разглядывал их. Он не понимал маневров римлян. Не сразу, но все же юноша сообразил, что они собираются проследить, чтобы Спартак не перегородил выход из ущелья. Именно так. Похоже, Лентул не глуп. Карбон с беспокойством огляделся. Может, консул не только в этом захочет подстраховаться? Послышался скрежет камней, и Карбон, вытянув шею, заглянул через край. И от всей души порадовался, что лежит, и его силуэт не виднеется на фоне неба. Со стороны легионов по склону с каменистой осыпью поднималось 5-6 темнокожих бородатых мужчин. Они были в туниках с короткими рукавами, босые. Из оружия только висящие на шее пращи. Карбон однажды видел балиарских пращников в Капуе. Они очень быстро швыряли камни, а еще их использовали как разведчиков. Очевидно, этих людей послали на вершину утеса. У Карбона от страха пересохло во рту. Пращников следовало убить, и поскорее, или весь план Спартака рухнет, а задача по спасению Ариадны станет его жуткой реальностью. Карбон откатился в сторону и вскочил. Домчавшись к ближайшим из своих солдат, он объяснил, что происходит. На их лицах отразилась тревога. «Надо, чтобы никто не ушел! Или нам всем конец, ясно?» Бойцы мрачно кивнули. «Как только эти псы доберутся до вершины, то сразу сообразят, что происходит». Поэтому их нужно уничтожить немедленно и так, чтобы не увидели легионеры снизу. Один из мужчин поднял охотничий лук. «Я могу свалить двоих, а то и троих». «Отлично», — сказал Карбон. «Если бы только у меня было побольше лучников». «Вали двоих, но смотри, не промахнись. С остальными тоже нужно разобраться». Он поочередно указал на трех рабов. «Мы спрячемся за крайними грудами камней. Ты берешь на себя первого, ты второго, ты третьего. Я займусь четвертым. Никому ничего не делать, пока я не начну. Ясно?» «Да», — пробормотали они. Быстро приказав всем спрятаться и сохранять тишину, Карбон побежал обратно к груде камней, возле которой, по его прикидкам, должны были появиться пращники. Карбон молился, чтобы укрытий хватило на всех. Мгновение спустя очередной изъян плана обрушился на юношу словно удар молота. А вдруг тот, кто первым из разведчиков доберется до вершины, увидит груды камней и поймет, что это значит, развернется и бросится бежать. Им придется тогда гнаться за пращниками вниз по склону, на виду у армии Линтула. Всем надеждам застать римлян врасплох придет конец. К горлу Карбона подступила едкая горечь, и он сглотнул, чтобы его не стошнило. Единственный вариант, при котором его импровизированная засада сработает, это если вражеские разведчики решат как следует осмотреть вершину утеса. Он принялся отчаянно молить Юпитера. «Я воздвигну алтарь в твою честь. Я зарежу перед ним быка, лучшего, какого только смогу найти, и буду делать это каждый год до самой смерти». От безмолвной молитвы сердце Карбона забилось еще быстрее. Чтобы успокоиться, он изо всех сил сжал рукоять меча, а потом очень осторожно выглянул из-за камней. Пусто. Проклятие. Куда они подевались? Карбон ждал и ждал. Каждое мгновение тянулось целую вечность, но он не мог ни на шаг отойти от своего укрытия. Даже самый тихий звук мог предупредить разведчиков об их присутствии. Когда же юноша наконец увидел копну черных курчавых волос, поднявшуюся в каких-нибудь 15 шагах от него, он потрясенно моргнул. Затаив дыхание, смотрел, как над краем склона появилось смуглое лицо. Болеарец осторожно огляделся. Немного помедлив, пращник взобрался на вершину. Вскоре за ним последовали еще двое. Пригнувшись, они неслышно двинулись к укрытию Карбона. «Ради Гадеса, где остальные?» «Ждут, пока товарищи сообщат, что все чисто?» Когда оставшиеся разведчики наконец поднялись на вершину, у Карбона уже не было возможности возблагодарить Юпитера. Первая троица подошла почти вплотную к нему. «Давай!» — взревел он и вылетел из-за груды камней. На миг он увидел пораженные лица и услышал ругательства, а потом каким-то чудом проскочил мимо них и понесся к верхней части склона и стоящим на нем трем пращникам. Едва завидев его, они развернулись, намереваясь бежать. Что-то свистнуло, стрела пролетела мимо Карбона и глубоко вонзилась в спину одного из разведчиков. Тот рухнул с громким стоном. «Твой справа!» Молясь, чтобы лучник его услышал, он кинулся к левому пращнику, низкорослому мужчине с выступающими скулами. Удача не изменила ему. Пращник так отчаянно хотел убежать, что, разворачиваясь, споткнулся и растянулся на земле. Карбон налетел на него, словно дикий зверь на добычу. Он ударил гладием, раскроив спину болеарца от плеча до пояса. Хлынула кровь, и жертва издала булькающий крик боли. Но он почти сразу оборвался, когда Карбон вонзил меч под ребра пращнику, проткнув легкое и сердце. Мужчина тут же обмяк, его конечности дико задергались, а потом застыли. С силой выдернув меч, Карбон развернулся посмотреть, что происходит. Лучник не хвастался, давая обещание. Рядом с первым трупом навзничь валялся еще один. Стрела торчала из распахнутого рта. Взгляд Карбона метнулся к груди камней, за которой он прятался. Двое пращников уже лежали на земле, но последний убил одного из людей Карбона и вооружился мечом. Стремительно развернувшись, он кинулся к Карбону с истошным криком. Теперь Карбон не видел ничего, кроме бегущего врага. Если он не остановит этого человека, то будет виноват во всем. И вновь свист. Стрела пронеслась над плечом пращника и едва не угодила в глаз Карбону. «Не стрелять!» — крикнул он, переграждая дорогу болеарцу, и поднял меч. Но разведчик совершенно не желал драться с ним. Вильнув в сторону, он обогнул Карбона и устремился к спуску. Карбон подумал, что он допустил ошибку, и мысленно выругался. «Убей его! Быстро!» Пригнувшись и моля о том, чтобы лучник не подстрелил его самого, ринулся вперед. Стрела вспорола воздух над его плечом и вонзилась в спину пращнику. Тот зашатался, но потом выпрямился. Выронив меч, балеарец сорвал с шеи одну из двух намотанных на нее полос ткани, придвинулся ближе к краю и принялся размахивать ею. Карбон тут же понял, что пытается сделать разведчик. Этот вымпел означал «вижу врага», и стоит хоть кому-то в войске Линтула увидеть его, все пропало. Последние несколько шагов Карбон преодолел с головокружительной скоростью. Всадив гладий в спину разведчику, левой рукой он схватил полосу ткани. Каким-то образом ему удалось оттащить жертву назад и при этом всадить меч глубже. Крик пращника быстро перешел в тихий скулеж. Мгновение спустя он мертвым грузом повис на руках у Карбона, и юноша отпустил его, давая упасть. Выдернув меч, нанес еще два удара и оттащил забрызганный кровью труп к остальным. Карбон огляделся. Все разведчики лежали на земле, мертвые или умирающие. Его люди триумфально улыбнулись ему, но Карбон улыбнуться не смог. Еще не факт, что они добились своего. Кто-то мог заметить схватку. Он быстро лег и подполз к краю. У него неприятно урчало в животе, но юноша внимательно рассматривал мощную римскую колонну, выискивая признаки тревоги или беспокойства. И к огромному своему облегчению не увидел. «Нас заметили?» — спросил лучник. Карбон отполз немного назад. «Нет, не думаю. Благодарю тебя, Юпитер!» Лучник облегченно перевел дыхание. «Отлично сработал», — похвалил Карбон. «Нужно было убить последнего ублюдка одной стрелой». «Он был сильным и отчаянным», — ответил Карбон. «В любом случае, теперь он мертв». Его взгляд остановился на трупе пращника. На его шее он заметил еще одну полосу ткани, красную, того же цвета, что и вексиллумы, штандарты легионов. Карбона снова захлестнула паника. Этот вымпел мог служить лишь одной цели. Это был сигнал, означающий, что на вершине утеса нет ничего опасного. Если его не увидят, то пошлют еще разведчиков. Карбон посмотрел на себя и выругался. Его туника промокла от крови. Расстегнув пояс, он стащил влажную одежду через голову и бросил на земь. «Быстро! Мне нужна туника, на которой меньше всего крови!» Лучник уставился на него, разинув рот. «Тогда я смогу помахать красным вымпелом римлянам, и они ничего не заподозрят!» Наконец до воинов дошло. Они быстро осмотрели мертвых. Вскоре стало ясно, что самая чистая туника у того пращника, которому стрела попала в рот. Они содрали ее с трупа, и Карбон передернул плечами, натянув пропотевшую одежду. Потом снял с шеи последнего убитого красную ткань и подошел к краю обрыва. Его сердце стучало, словно барабан. Карбон поднял вымпел над головой и помахал им. «Все чисто!» — крикнул он на ломаной латыни. «Ни души не видать!» Ответа не последовало. Карбон обрадовался. Еще один довод в пользу того, что внизу не заметили, как пращники сражались за свою жизнь. Он приложил согнутую ладонь к губам, чтобы его было слышно дальше. Наконец усилия юноши увенчались успехом. Какой-то офицер из когорты ближе к голове колонны, сопровождаемый знаменосцем, вышел из строя. Через мгновение штандарт поднялся и опустился несколько раз. Не дожидаясь ответа, офицер вернулся на свое место. Карбона охватило бурное ликование. «Мы справились!» — объявил он лучнику. «Отлично сработано, господин!» Не привыкший к такому обращению, Карбон моргнул, а потом горделиво расправил плечи. «Нам все-таки стоит поставить часового, на тот случай, если сюда явится еще кто-нибудь из этих недоносков. Будь здесь с остальными. Если увидишь хотя бы падающий камешек, тут же сообщай мне». Лучник хитро улыбнулся, давая знать, что он все понял. Наклонив голову, Карбон принялся созывать своих людей. Надо строго-настрого приказать им не двигаться без его команды. Когда войско Линтула вышло из ущелья, Спартака больше всего волновали две вещи. Не атакуют ли Экбео и Пульхар слишком рано? И насколько серьезный урон нанесет римская кавалерия? Вражеские всадники отъехали в сторону, давая своей пехоте выстроиться. На это ушло немало времени. Спокойно восседая на своих конях примерно в 300 шагов от строя, они выглядели совершенно безобидными. Горький опыт подсказывал Спартаку, что это вовсе не так. Он решил оставить собственную кавалерию Касту и Ганнику. Кавалеристы упорно тренировались с тех самых пор, как наловили в горах вокруг Туриума диких лошадей. Но в отличие от рабов-пехотинцев, всадники Спартака еще не были испытаны в бою. В составе одного крупного отряда они будут чувствовать себя увереннее, да и шансов преуспеть прибавится. Кроме того, он хотел, чтобы лучшие из лучших его людей, те, кто стоял сейчас вокруг, изведали вкус победы, единолично вырванной у самого неодолимого врага, у легионера. Его радовало, что они осыпают римлян градом оскорблений. Естественно, пара чрезмерно пылких дурней швырнули копья, но остальные хорошо держали строй. Это доказывало, что тренировки, начатые им и продолженные Навионом, дали свои плоды, а его люди избавились от рабского образа мыслей. Спокойная уверенность говорила ему, что Карбон хорошо справится со своим заданием. Молодой римлянин был предан Спартаку не меньше любого другого из его людей, даже Атеи Таксакиса. «Великий всадник, молю тебя, чтобы Карбону никогда не пришлось исполнять мою просьбу». С этим безмолвным обращением к Богу Спартак замкнул сердце. «Пора приготовиться к битве». Он вызвал в памяти образы разоренных римлянами фракийских деревень, груды изуродованных тел, широкие полосы крови и отрубленные конечности на земле, скалящиеся головы с пустыми глазницами на воткнутых в грязь пилумах, старики, распятые на стенах собственных домов, бесчетное число женщин, лежащих неподвижно, словно брошенные детьми куклы, и лужи крови, растекающиеся из-под их бедер и напрочь опровергающие такое невинное сравнение. Маленькие скрюченные фигурки, младенцы, которым разбили головы о стены. Его до сих пор мутило от этих воспоминаний. И его брат, Марон, истощенный до состояния скелета, умирает, корчась в муках. В душе Спартака всколыхнулась ярость. Даже глазные яблоки запульсировали. Фракийцу казалось, будто ему стянули грудь стальными обручами. Он уже много лет не испытывал подобного гнева. Настал момент, о котором он мечтал, которого жаждал. Сейчас он хотел лишь одного — убивать. Рубить, колоть, резать на куски любого сраного римлянина в пределах досягаемости своего меча. «Помните про условленный сигнал!» — крикнул он трубачам. «Как только я дам команду, трубите! Если не справитесь, я вам яйца отрежу! Все поняли?» Троица молча кивнула, и на их лицах отразился страх. Спартак жестом отослал их назад на безопасное место за спиной бойцов и в последний раз оглядел свое войско. Он приказал им построиться когортами, в три шеренги, как это делают римляне. Почти у каждого солдата был пилум. Большинство вооружено гладиями и скутумами, как легионеры. Голову защищали такие же гребенчатые бронзовые шлемы. Смотрелось это великолепно. «Я вижу вас!» — выкрикнул Спартак. «Я вижу вас, мои солдаты! И сердце мое полно гордости! Вы слышите меня? Гордости!» Бойцы взревели в ответ и орали, пока не охрипли. «Сегодня!» «Вы впервые сойдетесь в бою с полностью укомплектованным римским легионом! За такую возможность нужно быть признательным, радоваться ей, благодарить богов! Почему?» — спросите вы. «Потому что мы сразимся с легионерами и разорвем их в клочья!» Спартак торжествующе расхохотался. «Как только Карбон перекроет проход, начнется битва! Когда эти ублюдки дойдут до наших позиций, трубы вызовут из укрытий 10 000 бойцов. Они обрушатся на левый фланг римлян и сметут все на своем пути. Мы сделаем то же самое с этой стороны, и я вам клянусь, что к концу дня это поле будет усеяно трупами врагов. Каждый из вас станет убивать, пока рука с мечом не начнет дрожать от усталости. Все вы получите хорошее снаряжение. В римском лагере мы захватим больше зерна и вина, чем вы сможете съесть и выпить. Достаточно монет, чтобы наполнить ваши кошельки, но самое лучшее...» Спартак указал сикой на серебряного орла, гордо высящегося над центром строя римлян. «Что мы завладеем 2 такими штуковинами? «Какие еще доказательства благосклонности богов нужны?» «Спартак!» — взревели его люди. «Спартак!» Фракиец принялся в такт колотить клинком по скутуму. Римские солдаты приближались в полном молчании. Эта тактика нагоняла страх на большинство противников. «Да в задницу все!» — подумал Спартак. «Пускай Лентул слышит мое имя и раскаты гнева моих людей и дрожит, а его войско обгадится от страха!» «Спартак! Спартак! Спартак!» Спартак мрачно улыбнулся и занял свое место посреди строя. Оглушительный шум не прекращался. Спартак вгляделся во вражеский строй. «Неплохо. Уже видно 1005 римлян. Карбон может сбросить камни в любой момент». Все предыдущие случаи, когда Карбону приходилось ждать в засаде, не могли сравниться с этими утренними часами. Все его существо требовало сбросить первый камень с обрыва. Его люди сидели как на иголках. Слишком уж очевидно стало, насколько грандиозна их задача и насколько ужасен будет результат. Им не терпелось начать, и Карбону приходилось прерываться, чтобы восстановить дисциплину. «Спартак отдал приказ мне, когда начинать, ясно?» — рычал он снова и снова. «Нам нужно разделить легионы надвое! Поспешим и свалим всю работу на Каста и Ганика! Битва зависит от нас, и мы должны все сделать правильно!» Наконец эта мысль вроде бы до всех дошла. Однако же тяжесть, поселившаяся у Карбона под ложечкой, никуда не делась. Более получаса он наблюдал, как легионеры размеренно маршируют через ущелье. Хотя это и враги, зрелище все равно оставалось великолепным. И где-то в глубине души Карбону было мучительно жаль, что он никогда не сумеет вступить в легион. Он со злостью вспомнил, как его не приняли. Только Спартак рассмотрел в нем что-то стоящее. Он взглянул на груды камней, некоторые из них были больше телеги. «Вот и получат по заслугам!» Послышались выкрики и лязг металла, и Карбон вскинул голову. Он не мог разобрать слов, но этот грандиозный шум наверняка подняли люди Спартака. «Да помогут им боги!» Когда же Карбон снова глянул вниз, то увидел разрыв в римской колонне, а в глубине рядов следующих подразделений — блеск Серебряного Орла, штандарта легиона. Это был второй из легионов Лентула, и он вот-вот должен пойти прямо под Карбоном. «Ладно», — сказал Карбон негромко и вдруг ухмыльнулся. Молчать больше не было смысла. «На счет три!» — скомандовал он. «Передайте всем!» Он подождал, пока приказ передадут по цепочке. Мгновение спустя люди на дальнем краю подняли руки, давая понять, что им все ясно. Карбон облизнул губы и положил руки на камень размером почти с него самого, а потом крикнул: «Один, два, три!» Огромным усилием он столкнул свой камень с обрыва, пораженный скоростью, которую тот сразу же набрал. Карбон посмотрел на своих людей, проделывающих то же самое с другими камнями, плитами и обломками скалы. В воздухе повисла пыль. Их метательные снаряды, отскакивая от отвесных поверхностей скал, вызывали небольшие оползни. Послышался ужасающий хищный грохот, и земля содрогнулась. Карбон не стал смотреть, какой эффект произвели сброшенные ими глыбы. В этом не было необходимости. Они могли привести лишь к полному опустошению. Целые ряды легионеров оказались уничтожены в мгновение ока. Неудивительно, что его люди глядели вниз с мрачным интересом. «Не останавливаться!» — поторопил Карбон. «Еще сбрасывайте камни! Мы должны полностью перекрыть ущелье!» «Смерть им всем!» — взревел лучник. «Всем чумным сукиным детям!» «Смерть! Смерть! Смерть!» — отозвались рабы и со свирепым ликованием продолжили атаку. Карбон на миг прикрыл глаза. «Боги, смилуйтесь над несчастными ублюдками там внизу. Пусть они умрут быстро!» А потом он принялся за работу, как и все остальные. Когда со скал полетели каменные глыбы, грохот заглушил все звуки внизу на равнине, даже крики воинов Спартака и удары оружия о щиты. Над ущельем поднялось огромное облако пыли. Римляне и рабы равно уставились на него, кто в ужасе, кто в восторге. С Спартака охватило яростное ликование. Всепоглощающий шум означал, что Карбон все делает именно так, как ему было сказано. «Спокойно!» — крикнул Спартак. «Пусть страх терзает врага! Теперь эти псы знают, что они тут одни!» Он посмотрел на вход в боковую долину, где прятались Экбео и Пульхар со своими отрядами, но ничего не увидел. Все дисциплинированно выжидали в засаде. Грохот падающих глыб стих и сменился новым ужасным звуком. Его издавали люди, заваленные камнями, но не убитые. Ущелье звенело от их криков. Большинство молило о смерти, чтобы покончить с болью в раздавленных конечностях, раздробленном тазе или сломанной спине. Солдаты Спартака восторженно заорали и с новой силой принялись колотить оружием по щитам. Лентул отреагировал быстро. Понимая, что от этого шума его легионеры могут вскоре впасть в панику, он приказал буцинам трубить. Его солдаты двинулись вперед, держа строй, а кавалерия поскакала вправо, несомненно для того, чтобы развернуться и обрушиться на врагов с тыла. Спартак, хотя ожидал этого, мысленно выругался. Оставалось надеяться, что бойцы, стоящие позади, помнят приказы. Они были обучены метать копья одновременно, создавая из железных наконечников плотное облако, которого большинство лошадей постарается избежать. Разумеется, тренировка и реальный бой совсем не одно и то же. Положившись на богов, Спартак велел трубачам трубить наступление. «Держать строй! Двигаться вместе!» Его слова пролетели из уст в уста по передним рядам, и рабы единой огромной массой двинулись вперед. «Спартак! Спартак! Спартак!» — орали они. Расстояние было пока слишком большим, чтобы разглядеть выражение лиц, но Спартаку показалось, что враги уже заколебались. В противоположность слитному строю его людей, среди легионеров то тут, то там виднелись бреши. «Мы можем это сделать! Великий всадник, дай мне силу твоей десницы, чтобы сокрушить этих мерзавцев и втоптать их в грязь, где им самое место!» Они сошлись на сотню шагов, воздух потрескивал от напряжения, и в нем витал едва ощутимый запах страха. Настал момент, когда вот-вот начнут умирать люди. Лица рабов окаменели, кто-то стиснул зубы, иные же бормотали молитвы или подбадривали друг друга. Однако крики не стихли, напротив, сделались громче. «Спартак! Спартак! Спартак!» Спартак упивался этим кличем. «Они хотят драться! Они хотят крови римлян, как и я!» «Первые три ряда! Приготовить копья!» — скомандовал он. Тысячи людей завели правую руку для броска, и к солнцу поднялся целый лес зазубренных металлических наконечников. «Ждать! Ждать!» Они подходили все ближе к римлянам. Спартак считал шаги. 10, 20, 40. Наконец он смог разглядеть отдельных легионеров. Их лица, как и у его людей, были искажены. Однако то была скорее гримаса неприкрытого страха, чем напряжение. Исключение составляли лишь легионеры вокруг Серебряного Орла. Они сохраняли мрачный боевой настрой. Спартак смутно расслышал, как вражеские офицеры подбадривают своих солдат и приказывают приготовить копья. «Пора! 1, 2, 3, бросай!» — крикнул он. Раздался громкий свист. Тот же приказ прозвучал и посреди шеренг римлян. 2000 пилумов по изящной дуге рванулись навстречу друг другу. На несколько мгновений небо над двумя армиями потемнело. Красивое, но устрашающее зрелище. Пришло время проверить выучку его людей. «Поднять щиты!» — рявкнул он, вскидывая левую руку. «Поднять щиты!» Раздался громкий ляск. Эта стена скутумов явила себя небу. На нее с тяжелыми глухими ударами градом посыпались римские копья. Некоторые из них отыскали щель между щитами рабов или пробили многослойную древесину и вонзились в руки. Это было неизбежно. Над полем понеслись крики боли и бешеные ругательства от тех, кто был ранен, и безумный смех вперемешку с благодарностями богам от тех, кто уцелел. Спартак не пострадал. Быстро посмотрев по сторонам, он убедился, что их потери относительно невелики. Потом глянул на римлян и пришел к такому же выводу. Как обычно, пилумы предназначались прежде всего для того, чтобы вонзиться в щит и сделать его непригодным к использованию. «Если кому-то в первых рядах нужен щит, скажите, и вам дадут!» — крикнул Спартак. «Вперед!» По пути те, кто остался без защиты, поспешно забирали скутумы у товарищей. Противники снова метнули друг в друга копья. В результате пострадало еще несколько десятков человек. И теперь их разделяло всего шагов 30. Спартак поднес свисток к губам и увидел, как напротив него какой-то центурион сделал то же самое. Однако вместо того, чтобы подать сигнал к атаке, Спартак просвистел странную череду нот. Его люди не поняли. Все, кроме трубачей. Они сыграли отрывистое «та-тара-тара» и повторили этот сигнал дважды. А когда он стих, ему на смену пришла пронзительная трель свистка Спартака, тут же подхваченная его офицерами. Их призыв был встречен негодующим верещанием римских свистков. «Щиты сомкнуть!» — взревел Спартак. «Вперед!» Он двинулся навстречу противнику. Взгляд его скользил по легионерам, с которыми ему, скорее всего, доведется столкнуться. Один из них оказался юношей лет 19-20. В его широко распахнутых глазах плескался ужас. Вторым был мужчина за 20, суровое лицо, стиснутые зубы, вероятно, ветеран. Спартак мгновенно нацелился на второго. Тут явно опаснее, и необходимо убить его первым. Нечленораздельный рев, тысячи слившихся воедино боевых кличей, прорвался сквозь шум битвы, отвлекая внимание участников. Он несся слева, если смотреть от Спартака, и справа от римлян. Спартак вознес хвалу великому всаднику. Эгбео и Пульхар со своими людьми пошли в атаку. Понимая, что означает этот шум, рабы заорали во всю глотку. «Спартак! Спартак! Держать строй!» — крикнул Спартак. «Прикрывать друг друга!» Это были последние отданные им команды. Потом уже никто ничего не смог бы расслышать. Мир сомкнулся вокруг Спартака, когда он преодолел оставшиеся несколько шагов, отделявших его от первой шеренги римлян. Все, что он воспринимал — присутствие бойцов, слева и справа от себя, да безумные взгляды вражеских солдат над кромками их скутумов. Сердце гулко билось, от пота щипало глаза, и Спартак сморгнул его. Проревев боевой клич, он ударил легионера с суровым лицом умбоном щита. Римлянина шатнуло, и прежде чем он сумел нанести ответный удар, сика Спартака скользнула поверх скутума и вонзилась ему в шею. Железо перерезало мышцы и хрящи и застряло в позвоночнике врага. Спартак вырвал меч из раны, и рот его противника распахнулся в жутком крике. Но крик вскоре оборвал ударивший из горла фонтан артериальной крови. Спартак заметил какое-то движение. Он инстинктивно пригнулся. Вместо того, чтобы попасть ему в глаз, гладий молодого легионера врезался в гребень его бронзового шлема. Удар отбросил Спартака назад и на мгновение оглушил. Железный клинок застрял в пробитом гребне, и голову Спартака мотало из стороны в сторону. Римлянин лихорадочно пытался высвободить свой меч. У фракийца не было возможности расстегнуть удерживающий шлем кожаный ремешок. Скрежетнул металл, врагу удалось наполовину вырвать гладий. Он оскалился и довольно зарычал. Спартака захлестнуло отчаяние. Его противник снова дернул меч, и вместо того, чтобы сопротивляться, Спартак шагнул к нему. Римлянин пошатнулся, и хватка его ослабела. Спартак закричал как безумный, и перепуганный молодой легионер выпустил рукоять. Фракиец вскинул сику и вонзил острие в левую глазницу противника. Глазное яблоко лопнуло с явственным звуком, и на щит Спартака брызнула водянистая жидкость. Легионер дернулся от страшной боли, клинок пробил кость и вошел в мозг. Парень вздрогнул и зашатался мертвым грузом на острие. Спартак вырвал сику из раны, и труп повалился на землю. Его тут же затоптали в давке. В битве на миг образовалась пауза. Спартак быстро расстегнул ремешок и сбросил разбитый шлем. «Ну, давайте!» — заорал он на легионеров следующей шеренги. «Гады, с вас заждался!» «Спартак! Спартак!» — взревели бойцы вокруг него. Римляне медленно, неохотно приблизились. Спартак заметил несколькими шеренгами дальше офицера, подгонявшего легионеров, жезлом из виноградной лозы. Он возликовал. Для начала битвы это был зловещий знак. «Эти мерзавцы боятся!» — выкрикнул он. «Они перепуганы до смерти!» Потом взгляд Спартака упал на штандарт, шагах в 30 слева. Он указал на него сикой. «Взять орла!» Находившиеся поблизости рабы с громкими криками принялись пробиваться вперед, врезавшись скутумами в скутумы легионеров и оттесняя их шаг за шагом. Умбоны бились друг о друга, и клинки гладиев погружались глубоко в плоть. Бойцы сходились настолько тесно, что можно было ударить противника головой или вонзить кинжал ему в шею. Рабы плевали римлянам в лицо, выкрикивали оскорбления и призывали на их головы гнев богов. Ошеломленные яростью рабов, легионеры отступили еще на шаг. В этот миг мир изменился. Раздался шум, подобный раскату грома, и шеренги римлян сотряс мощный удар. «Это Эгбео и Пульхар», — подумал Спартак. «А ну, тесни их!» — взревел он. Без шлема, брызжа слюной, он бросился на ближайших римлян. Его люди кинулись следом, словно стая завывающих гончих. «Спартак! Спартак!» Этого легионеры уже не выдержали. На их лицах отразился всепоглощающий ужас. В отчаянной попытке убежать от набросившихся на них безумцев, они толкали друг друга, словно попавшие в ловушку животные. За несколько мгновений центр строя Лентула развалился. Началось бегство. Легионеры побросали щиты и мечи, раненых и тех, кто послабее, сбивали с ног и затаптывали. Рабы двинулись вперед, уничтожая всех на своем пути. Единственными, кто остался на месте, был Аквилифер, солдат, несущий орла легиона, и те, кому поручено было его защищать. Сбившись в небольшую тесную группу, прикрывшись щитами и ощетинившись мечами, они поносили своих товарищей, призывая их остановиться и сражаться. Но их не слушали. Легионеры исчезали с переднего края, словно волна, уходящая от берега. А потом Спартак ринулся вперед, взревев, как обозленный бык. Аквилифер осознал, какая судьба ждет его. Слишком поздно он понял, что драгоценный орел вот-вот попадет в руки врага. «Отступаем!» — выкрикнул он. Но Спартак и два десятка рабов налетели на римлян, и тем пришлось сражаться. Аквилифер и его товарищи рухнули под градом рубящих и режущих ударов. Штандарт выпал из ослабевших пальцев легионера, но Спартак подхватил его, не дав упасть. «Смотрите вы, говнюки!» — проревел он на латыни. Несколько испуганных римлян повернули головы к нему посреди всеобщей свалки. «Орел наш! Боги на нашей стороне!» Спартак с вызовом взмахнул штандартом. «Трусы!» Его люди восторженно завопили. Он быстро огляделся. На левом фланге легионеры тоже обратились в бегство. На правом римляне еще удерживали свои позиции, но уже дрогнули. Спартак знал, что и они тоже скоро сломаются. Он понятия не имел, где сейчас римская кавалерия, но это и не важно, потому что задние ряды его войска по-прежнему представляли собою единый монолит. Битва по эту сторону ущелья была почти что выиграна, и он надеялся, что благодаря кавалерии Каст и Ганник также одержат победу. «Пусть так и будет, великий всадник», — молился Спартак. Стоило Спартаку уйти, и Ариадну тут же охватило беспокойство. Она принесла дары Дионису и несколько часов молилась, но, как часто бывало, не увидела ничего, что хоть как-то могло бы ее успокоить. Она слишком хорошо знала, что не стоит злить капризного бога, и потому, желая дать выход своей тревоге, принялась командовать женщинами лагеря. Нужно все подготовить к неизбежному после окончания битвы наплыву раненых. Но мысли о раненых лишь усилили нервозность. Если рабы проиграют битву, бинты, повязки и припарки не понадобятся. Но думать об этом, как и о смерти Спартака, было невыносимо. А еще Атей, тенью следующей за ней. Ариадну это раздражало. До ухода Спартака она спросила его, что будет, если обстоятельства сложатся не в их пользу. Он коснулся пальцем ее губ и ответил: «Этого не случится. Но Ариадна настаивала, и он сказал, что Скиф и Карбон сопроводят ее в безопасное место. Она посмотрела на Атея. Скиф улыбнулся, пытаясь успокоить ее. Но от этой улыбки, полной острых темных зубов, Ариадна лишь почувствовала себя хуже. Однако общение со Скифом было все же лучше разговоров с другими женщинами. Каждый звук, доносящийся со стороны поля боя, они встречали либо слезами, либо воплями ужаса. Даже когда шум стихал, как сейчас, стенания все равно продолжались. Ариадна взглянула на небо. Сколько времени прошло с тех пор, как Спартак увел армию? 4 часа. 5. «Как ты думаешь, что происходит?» — прошептала она Атею. «Все окончено?» Он вопросительно вскинул голову. «Не мочь сказать. Может, они отдыхать, потом драться опять». «Я поднимусь на скалы и посмотрю, что происходит». Боль неведения внезапно сделалась невыносимой. Атей вскочил на ноги, прежде чем она успела договорить. «Это очень плохая идея». «Ты меня остановишь?» Рядно окинула его ледяным взглядом. «Да», — с виноватым видом ответил он. Рядну не удивил такой ответ, но все равно она принялась спорить. «Я буду делать, что пожелаю!» «Нет», — твердо произнес Атей. «Слишком опасно. Ты остаться здесь». «Ваши женщины сражаются, разве не так?» Он смущенно улыбнулся. «Так». «Тогда почему я не могу даже пойти посмотреть на битву?» «Потому что Спартак велеть так». Атей на миг заколебался. «Из-за ребенка». «Он сказал тебе». «Да», — с неловкостью ответил Скиф. В сознании Ариадны вспыхнула душераздирающая картина. Спартак дает Атею последние указания. У нее перехватило дыхание. «Да благословят его боги и да сохранят вовеки!» «Будем надеяться, что тебе с Карбоном никогда не придется исполнить задание, которое он вам поручил». «Я тоже просить своих богов это!» В голосе Скифа появились хриплые, несвойственные ему нотки. На глаза Ариадны навернулись слезы. В сумбурные месяцы, последовавшие за побегом из Лудуса, беспрекословная верность, которую Атей с Таксакисом выказывали Спартаку, прошла незамеченной, по крайней мере, она ее не замечала. До этого самого мига Ариадна не понимала, сколь многое воспринимала как нечто само собой разумеющееся. И как дорог ей стал этот угрюмый, покрытый татуировками воин. «Почему вы идете за ним?» Скиф приподнял густые брови. «За Спартаком?» — Ариадна кивнула. «Никто никогда не спрашивает меня». Атей едва заметно улыбнулся. «Мне хотелось бы знать». «Когда Таксакиса и меня схватить, многие рабы отказаться говорить с нами. Думать все скифы дикари». Атей презрительно сплюнул на землю. «Но Спартак другой». «Продолжай», — подбодрила его Ариадна. «В Лудусе он действовать как вождь». Он пожал плечами. «Нет возможности вернуться в Скифию, и мы решить следовать за ним». «Он благодарен вам за вашу верность. И хочу, чтобы ты знал, я тоже благодарна». Атей кивнул в знак признательности. «Вы сделали мудрый выбор», — сказала Ариадна. «Когда мы перейдем Альпы, вы сможете отправиться обратно в Скифию». Атей улыбнулся. «Я очень ждать этот день». «И я тоже. Да поможет нам в этом Дионис», — подумала Ариадна, изо всех сил стараясь не обращать внимания на терзающее ее беспокойство. Перебегая от одного края утеса до другого, Карбон мог наблюдать за сражениями на обоих фронтах. Он смотрел на битву с высоты птичьего полета и потому прекрасно видел, когда ход событий переломился не только в пользу Спартака, но и в пользу гальских вождей. Сперва кавалерия рабов разбила второй легион Лентула на части, а потом люди Каста и Ганника устроили резню. Полегло не меньше трети легионеров, а остальные бежали, осыпаемые оскорблениями, теряя по пути множество воинов. Со стороны Спартака дела обстояли почти так же. По мере того, как масштаб победы становился ясен, людей Карбона охватывал все больший восторг. Они плясали и пели, вознося хвалу всем богам Пантеона за их поддержку. Сам же Карбон, хоть и радовался победе, испытывал стыд за потерпевших поражение римлян. Он злился на себя за это чувство, но не мог избавиться от него. Чем скорее они перейдут горы и покинут Италию, тем лучше. По крайней мере, там ему не будет дела до их врагов. Он сможет следовать за Спартаком, не чувствуя при этом, что предает свое наследие. Возможно, он даже забудет о Криксе и о том, что тот сделал с Хлорис. Карбон знал, что последует за этим фракийцем на битву с легионами, если до этого снова дойдет. Слишком много воды утекло с тех пор, как он покинул дом. Слишком много крови было пролито, чтобы вернуться обратно. Он человек Спартака, какое бы будущее его ни ждало. И это, вопреки всем сомнениям, грело его душу. Прошло больше двух часов. Наконец, до лагеря донеслись громкие радостные крики. Сердце Ариадны лихорадочно забилось. Она вместе со всеми заторопилась к дороге, идущей на север. Ее трясло, но не холодный горный ветер был тому причиной. То, что рабы победили, еще не значило, что Спартак жив. Она видела тот же страх на лице каждой из женщин. Их мужчины были в войске, и вполне возможно, что многие из них уже не вернутся. При одной лишь мысли об этом Ариадну охватило чувство вины, но все же теплилась надежда, что умерли другие, не Спартак, что не она останется одна навеки. Девушка украдкой взглянула на измученные лица тех, кто стоял вокруг. Даже Атей выглядела беспокойным. Все думали об одном и том же. Поняв это, она почувствовала себя немного лучше. «Спартак! Спартак! Спартак!» Эти крики наполнили Ариадну неудержимой радостью. Она, не успев даже осознать, что делает, побежала. Из-за поворота показалась толпа, и Ариадна принялась лихорадочно шарить по ней взглядом. Несмотря на все ее беспокойство, глаза Ариадны изумленно расширились при виде двух серебряных орлов. А потом она увидела Спартака. В крови с головы до ног, без шлема, но идущего самостоятельно. И закричала от счастья. Мгновение спустя она уже была рядом и бросилась ему в объятия. Радостные вопли его людей зазвучали с удвоенной силой. «Спартак!» ты жив», — пробормотала она. «Конечно, жив», — отозвался он, крепко обнимая ее. «Ты что, беспокоилась обо мне?» Потрясенная Ариадна отстранилась, чтобы посмотреть на него, и увидела, что он шутит. Она не знала, то ли ей смеяться, то ли плакать, то ли поцеловать его. И в результате все это и сделала ровно в такой последовательности. Ей было безразлично, что от него воняет потом и чужой кровью, что все смотрят, что жрице Диониса не подобает себя так вести. Для Ариадны сейчас имело значение лишь одно. Мужчина, которого она любит, не умер сегодня на поле боя. У ребенка, растущего в ее чреве, по-прежнему есть отец, и этого достаточно. Послышались крики радости. Это подоспели другие женщины и увидели своих мужчин. Вчерашние рабы устремились вперед, чтобы воссоединиться со своими возлюбленными, и Ариадна со Спартаком остались стоять посреди этой людской реки, словно остров, заключив друг друга в объятия и не обращая ни на что внимания. «Ты победил», — сказала она наконец. «Мы победили», — уточнил он. «Все прошло по плану, хвала богам. Лентул заглотил наживку и вошел в ущелье. Карбон разделил легионы надвое и поколебал их решимость. Как только битва началась, Эгбео с Пульхром выскочили со своими людьми и ударили римлянам в левый фланг. Эти недоноски так и не поняли, что произошло. Они сломались и пустились на утек, словно стадо овец от волка. А Каста и Ганник? Они справились не хуже. Почему же не вернулись? Преследуют римлян. Убивают всех, кого найдут, и следят, чтобы легионеры не перегруппировались. Хотя шансов на это у них особо и нет. Остальные собирают оружие и снаряжение с мертвых римлян или потрошат их лагерь в поисках припасов. — А что, Лентул? Ранен? Убит? — К сожалению, нет. Когда он понял, что битва проиграна, то сбежал. — Но неважно! — хмурый взгляд сменился улыбкой. — Пускай лично принесет в Сенат известие о своем поражении. — Ты же видела. Мы захватили орлов. Этот позор будет жечь римлян куда сильнее, чем количество погибших сегодня солдат. Лентулу сильно повезет, если его голова останется на плечах. Рядно радостно поцеловала его в губы. «Ты талантливый полководец. Воистину Дионис благоволит тебе. Великий всадник тоже явился сегодня. Он на время наделил меня своей силой», — с внутренним трепетом проговорил Спартак. Его переполняла радость. «Наконец-то Марон отомщен». Они оба умолкли, возносили молитвы богам. «А что дальше?» — спросила Ариадна. Ее пульс участился от новой волны страха. «Ты не испытываешь искушения отправиться на поиски второй консульской армии?» «Искушение? Конечно, испытываю. Возможно, Крикс даже приветствовал бы такую помощь». Он увидел беспокойство жены, и яростное выражение его лица смягчилось. «Нет, римляне подобны саранче. Их армии бесконечны. Если Гелли появится, мы сразимся с ним. Но я по-прежнему уверен, что Крикс не сможет сдержать своего слова. Он уверен, что Крикс не сможет сдержать своего слова. Планирую двигаться на север, к Альпам. Они уже недалеко. Рядно позволила своим мыслям блуждать. Наш сын может родиться в Галлии. Все возможно. Но пока что я не могу сказать, что он родится в Галлии. — Все возможно, — проговорил Спартак, не желая искушать богов, ибо жизнь уже успела преподать ему множество суровых уроков. — Давай сперва доберемся до гор, а там и перейдем к Альпам. — Ты не думаешь, что Крикс не сможет сдержать своего слова? — А потом уже подумаем о будущем. Он улыбнулся Ариадне, стремясь избавиться от собственного беспокойства. — Ты сегодня не давай порадуемся тому, что наши победе, — сказал он и тут же сел. — Сегодня давай порадуемся нашей победе и тому, что Рим получил урок. — Какой же? — с улыбкой спросила она. — Что рабы тоже способны быть солдатами. — Ты не думаешь, что Рим сможет сдержать своего слова? — Конечно, — сказал Спартак. — Но я по-прежнему планирую двигаться на север, к Альпам. — Они уже недалеко. — Рядно позволила своим мыслям блуждать. — Наш сын может родиться в Галлии. — Все возможно, — проговорил Спартак, не желая искушать богов, ибо жизнь уже успела преподать ему множество суровых уроков. — Давай сперва доберемся до гор и перейдем их. — А потом уже подумаем о будущем. Он улыбнулся Ариадне, стремясь избавиться от собственного беспокойства. — Сегодня давай порадуемся нашей победе и тому, что Рим получил урок. — Какой же? — с улыбкой спросила она. — Что рабы тоже способны быть солдатами. — Способны сразиться со всей мощью консульской армии и победить. — Я знал, что такое возможно. И сегодня это доказал. Человек, которому удалось подобное, может умереть счастливым.